Главный порог. Запомнилась мне та Олимпиада и еще одним куда более важным событием. На протяжении многих лет американский Госдепартамент осуществлял блокаду Кубы, политическую, экономическую, культурную, не без оснований, как подсказывал мне личный опыт, как свидетельствуют и факты международной жизни последних лет. В 1965 году в турнире памяти Капабланки в Гаване принимал участие Роберт Фишер. Госдепартамент не разрешил ему приехать на Кубу. Весь турнир он провел по телефону из Манхэттенского шахматного клуба в Нью-Йорке. Наконец, в 1966 году блокада была прорвана. Шахматисты США во главе с Фишером приехали в Гавану для участия в Олимпиаде. В те годы Фишер не играл по пятницам и субботам, и организаторы Олимпиады, высокие правительственные чиновники, обещали ему, что его требования в отношении переноса важных партий на другое время будут удовлетворены. Приближался решающий поединок Олимпиады СССР – США. Выпало играть в субботу. Американцы просили отложить начало партии Фишера на несколько часов, чтобы он мог принять участие в матче. Команда наша опять собралась на экстренное заседание. Руководителем команды был Алексей Капитонович Серов, работник аппарата ЦК КПСС, человек с крепким, прямо-таки борцовским рукопожатием, и поскольку он выехал в первый раз, со слабым представлением о шахматных делах. Помощником и главным советником Серова был тренер команды, гроссмейстер Бондаревский. Другой тренер команды, Болеславский, был не в счет, он молчал всегда, всю жизнь. Человек резкого характера, но не глупый. Бондаревский, однако, усвоил хорошо известный принцип Молотова-Вышинской школы в переговорах с иностранцами. «Поскольку мы, то есть Советский Союз, сильнее всех на свете», мы не принимаем никаких условий, мы навязываем их. Мне уже приходилось бывать под его началом в делегациях, приходилось оспаривать его тупоголовый подход к делу и даже выигрывать в споре. Я утверждал, раз мы на голову превосходим всех в шахматах, то без всякого ущерба для себя можем и должны принимать компромиссные предложения иностранцев. Итак, на заседании главным выступающим был Бондаревский. Ему возражал я, развивал свой принцип, говорил о политической важности этого матча для кубинцев. Остальные молчали. Цвет и гордость советского народа — Петросян, Спасский, Таль, Штейн, Полугаевский — сидели рядышком, опустив глаза. Они не имели, да и не хотели иметь свое мнение по этому вопросу. Это их не касалось. Бондаревского поддерживал Серов, а меня никто. И сталинцы без труда победили. В назначенное время советская команда пришла на игру, а американцы в полном составе не явились. Газеты протрубили о блестящей победе советской команды со счетом 4-0. Но дело этим не кончилось, конечно. Подумайте, что было кубинцам важнее – провести Олимпиаду или установить нормальные взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки? Вопрос о срыве матча обсуждался правительством Кубы. Соответствующие разъяснения были посланы в Москву. Приказ спорткомитета – матч должен быть сыгран, охладил пыл бесноватого тренера советской команды. В специально отведенный день, все остальные команды были свободны, встреча состоялась, советские выиграли 2,5 на 1,5. И еще одно заседание вспоминается мне, 1968 год, советская команда отправляется на Олимпиаду в Лугано. Швейцария. Поджимает время. Петросян, Спасский, Геллер, Полугаевский, Таль и я с чемоданчиками являемся в спорткомитет на прощальное, как принято, давай-давай. Со скатертного 4 прямо в аэропорт. Ведет напутственную беседу уже знакомый читателю Краснобай, зампред комитета Казанский. Обычная баланда. высоко держать честь советского спорта, не поддаваться на провокации. Международная обстановка, как всегда, непростая. На Западе неправильно оценили ввод советских танков в Чехословакию. Наконец, пожелание счастливой дороги и успеха. И вдруг, в мирном, дружелюбном тоне. А вы, Михаил Нехемьевич, можете возвращаться в Ригу. У Лугана ведь уже находится Смыслов. Он вас заменит. За 3 месяца перед этим, в интервью еженедельнику 64, я назвал Таля игроком большого шаблона. В его защиту выступил сам редактор 64-х Петросян. Гневной статьей обрушился он на меня, спасая Таля от моих нападок. Вот, подумал я, сейчас он Казанскому покажет. Какое там? Ни Петросян, ни остальные не проронили ни слова. Они старательно разглядывали стены кабинета Казанского. Их лично это не касалось. Действительно, за неделю до этого заседания Керес и Смыслов отправились в Лугано на конгресс ФИДЕ. Может быть, тогда-то и пришла в голову идея не посылать еще одного гроссмейстера, сэкономить народные деньги. Полноте, все было продумано заранее. Невыездному Талю была и на этот раз закрыта дорога за рубеж. Но сделано это было в оскорбительной, унизительной форме. Что, конечно же, понял каждый из присутствовавших гроссмейстеров. Но говорил только я. Все остальные не поддержали меня ни словом, ни жестом, ни взглядом. В 1978 году, в порядке подготовки к матчу с Карповым, я стал читать книгу шахматного журналиста Рошаля «Девятая вертикаль» на английском языке. Переводной текст обычно легче для чтения, но я обнаружил несколько заковыристых слов, которые часто повторялись. Автор описывал членов штаба Карпова, и Зайцев, и Геллер, и Фурман. Каждый из них был молчалив и осмотрителен. Эти качества рассматривались автором как достоинство, даже добродетель. А я вспомнил заседание гроссмейстеров в 1966 и 1968 годах. Этот циничный принцип, это не касается меня, пока и поскольку не касается меня лично, фактически полная потеря чувства гражданственности, суть которого я выскажу так. Все, что касается моих сограждан, и в особенности моих товарищей по профессии, касается и меня. Я бы добавил еще, коль скоро эти проблемы меня волнуют, поскольку я с уважением отношусь к собственной персоне, я обязан иметь свое мнение и обязан высказывать его. Отсутствие гражданственности, по-моему, самый серьезный порог советских людей середины и второй половины XX века. Это и есть то, что мешает настоящим переменам в стране. А с гражданственности нетрудно перекинуть мостик и к другим понятиям, таким как патриотизм и любовь к родине. Советское руководство от лица многомиллионного народа похвалялось его патриотизмом, если не квасной, если не по приказу, не из-под палки. Где он, патриотизм? Понятия «моя хата с краю» и «любовь к родине» несовместимы.